Компания Vivus, отдел взыскания мест Вячеслав, разговор на что мне записывается. Звонок по поводу вашей задолженности. Оплачивать когда будете? Во-первых, почему это третий звонок за неделю? Во-вторых, почему вы звоните до 8 утра? Потому что имеем право. И у вас не 8 утра, а у вас 2:59. Вы прекрасно знаете, что я живу в Москве. Я вам об этом сообщала. Оплачивать когда будете? Оплачивайте, вам звонить вообще никто не будет. Вот, когда вы позвоните в установленное время, на просрочке, тогда мы об этом поговорим. Сейчас я вы звоните сейчас незаконно. Я сейчас случай зафиксирую отказ от оплаты, и будете выделываться в суде. Выделываться? Это что за новые обороты деловой речи? Выделываться? Вот именно. Это да. Вот это номер. Вот это профессионал мне позвонил. Хорошо, фиксирую. Фиксируйте, что отказ. Хотите, мне все равно. Всего доброго. 3 дня вы находитесь на просроченной задолженности. Угу. Что у вас случилось? Да забила я на вас. Не оплачивается? Да что вы говорите, Светлана Яковлевна, а без хамства не умеете общаться? С вами нет. Я являюсь представителем вашего кредитора. Да мне плевать. Вы, пожалуйста, возьмите себя в руки. Не-не-не, с вами только так. И ведите себя прилично. С вами только так. Записываю. Да и что? Светлана Яковлевна, слава богу, мы с вами не знакомы. Не говорите о Боге, на вас креста нет. Ища диады. Да что вы говорите? Вы сами побойтесь Бога. Зачем? Светлана Яковлевна, если уж вы начинаете на это переходить. Зачем мне это Светлана надо? Яковлевна. Чего? Требование банка сегодня оплатить просроченную задолженность. Сумма 2600 рублей. Оплата от вас поступает? Светлана плевала Яковлевна, я вы на не раскидывайтесь такими фразами. А то что да будет? Да не раскидывайтесь такими фразами, будет? Светлана Яковлевна. А то что да будет? Да испортите кредитную историю всей да своей уже давным-давно испорчено, и больше ничего не будет хорошего в вашей жизни, Светлана Яковлевна. Ни у вас, без, ни у членов вашей семьи. Без кредитов семьи. Ничего да, конечно, хорошего жить быть не может, да? Конечно, да, Светлана Яковлевна, если вы ходите по банкам, побираетесь и берете такие суммы, то точно ничего хорошего в вашей жизни не будет. После этих слов я точно поняла, что возвращать вам ни копейки не стоит. Да что вы говорите, Светлана Яковлевна, оплачивать-то все равно придется. Банк не благотворительная организация. Вот придется, не буду платить, и нифига вы мне не сделаете. Да что вы? Да это не мы будем делать, это уже другие люди будут этим заниматься. Вы ой, не переживайте. Это как страшно. Управа-то на вас все равно найдется, Светлана Яковлевна. Ой, это бабка сварливая. Вот такие разговоры все будут приложены. Куда? Крани у тебя на голове? За оскорбление сотрудника банка, соответственно. Да. Есть статья. Ага, статья за оскорбление сотрудника банка. 30 тысяч, вы лично мне хотите заплатить? Очень хочу. Давай, крошка, давай. Очень? Беги. Очень. Светлана Яковлевна, да я не буду никуда бежать. Вот там-то и дело. Почитайте статью 5.61. Оскорбление, честь и достоинство другого лица. Никуда никто не идет, потому что вы не имеете никаких совершенно прав. Нет вы причины, хуже даже Яковлевна, обычного рядового человека. Вы не имеете права даже обратиться за защитой своих прав. Вы понимаете, в какой ситуации вы находитесь? Вы какие-то да вы на коленях условия, стоите перед своим руководством. Да и перед должниками на коленях стоите. И можно что угодно вам говорить, что угодно делать. И ничего за это не будет. Статья будет инкриминирована. Так я же сказала, мне уже достаточно, или так еще недостаточно? Давайте, побольше наговорите. Побольше наговорите, чтобы вам, побольше. Или что сказать? Вот, еще оскорбление. Давайте. Теперь вот эти слова вернутся. Обязательно вернутся. Вы не боитесь за свои слова? Это все наказание, да? Вы не боитесь за свои слова? Это все наказание, Светлана то, что до этого Светлана говорила. Яковлевна, да еще 30 тысяч лично мне. Потому что ты поняла, что ты прополивалась, мне за это ничего не будет. Овца-то ты тупорылая. Поняла, что трепешь своим языком? Поняла, что трепешь своим языком просто так? Никто тебя, задумайся, тварь, тебя никто не защищает, даже закон. Светлана Яковлевна, даже закон на тебя наплевал. Да вы научитесь тебя твой рабовладелец поставил для начала положение, что даже закону на тебя плевать. А вы не переживаете, да, ни о чем? Вы думаете, нет, я вообще ни о чем не переживаю. Вы вообще не переживаете, да? Вообще не переживаю. Что на вас вообще управы никакой нет. Вообще и нет никакого сказать, права. Что вы образованный человек, вы работаете воспитателем. Я что-то вообще я такого не говорила. Что вы способны на такое. Я такого не говорила. Вы не говорили? А для чего же вы оставляете данные такие? Ну так это когда было? Это когда было? Все изменилось давным-давно. А все уже? Все изменилось? Конечно. В своем-то возрасте пора бы уже научиться вести себя прилично. Мразями только. Или только хамством? Мразями только по-хамски. Да нет, тварями конченными я общаюсь только. Вы стоите возле зеркала и себя описываете. Я поняла уже, что вы. Фишка про зеркало устарела. Значит, Светлана Яковлевна, этот бренный мир. Да мне не важно, что хрен тебе, ни копейки ты не получишь. Тупая, конченная мразь из Восточки. Если вы оплату не производите, получишь ни копеечки. Нет, не произведу. Я вам еще раз говорю. Не произведу. Хрен тебе в горло, максимум, что ты получишь. Значит, я фиксирую отказ от исполнения ваших обязательств. Тупая ты, конченая мразь. Направляю сведения в бюро кредитных историй. Давай, это, давай. Светлана Яковлевна, я вам еще раз говорю, на вас будет подано заявление за оскорбление. И над тобой поржут. Вот Светлана, посмотришь. Светлана, я готовьте лично мне 30 тысяч в ближайшее время. А жопу тебе варенье мне намазать? Сотрудники. Светлана Яковлевна, только не сотрудники банка, а сотрудники другого. Да. Кто а будет если не придут, последний. То ты балаболка. Значит, Светлана Яковлевна, хватит себя описывать. Я уже поняла, кто ой, вы. Ой, какая бестрелочница. Кроме того, чтобы переводить причины, стрелки, знаете, ни на что не способна. Значит, тупорылая ты, конченая мразь. Не озвучьте для связи. Хер тебе. Что еще? Да. Хватит уже себя описывать, на больше это не способно. А ты только одну фразу заучила, по банкам, и повторяешь ее циклично в ходе всего разговора, потому что больше мозгов-то твоих ни на что не хватает. Не надо мне вот это рассказывать. Ты настолько тупая, конченая мразь, что у тебя не хватает мозгов даже на то, чтобы придумать грамотный аргумент. Ты знаешь все, только не знаешь, что ты конченая, тупорылая овца. Что вы, на что вы способны? Значит, я фиксирую отказ в ближайшее время. Зафиксируй себе в жопе. Не переживайте, у тебя вам поладиться. Уже выездная группа приедет по этому поводу. Поэтому не переживайте. Смеяться, потом будете смеяться, потому что знаешь, что вы херню несете, и все, что ты говоришь, полнейшая хера, брат. Я надеюсь, духи буду продолжать. Так, буду вашу восточку поливать помоями столько, сколько считаю нужно. 42 дня я по задолженности вашей звоню. Вы знаете об этом? Да, знаю. Как вопрос будете решать? Пока никак. Оплатой. Оплачивать не будете? Пока нет. Хорошо, в какие сроки будет оплата тогда? Не могу ответить на этот вопрос. Денег пока нет и пока не предвидится. Интересно, вы нарушили договор, вы даже с компанией не связались. А почему? Ну, подайте на меня в суд, если я нарушила договор. В чем дело? К чему эти разговоры? Вы позвонили меня пристыдить? Хорошо, да, Ольга Валентиновна, я не позвонила получится. Вас пристыдить. Я позвонила вас не пристыдить, я позвонила вам поговорить по поводу вашей задолженности, потому что 42 дня вы не выходите на связь с компанией. В смысле, не выходите на связь, я что, от вас скрываю, что ли? Конечно. Ну, конечно. Сейчас вы взяли, до этого нет. В общем, не в этом дело. Дело в том, что вы взяли деньги, нарушили договор и не возвращаются деньги. Причина вашей неоплаты, объясните? Отсутствие денежных средств. По договору это неуважительная причина, знаете. Ну, значит, подайте на меня в суд. Нет, ну, значит, эта компания будет выбирать сама, да? Ну, выбирайте, чего хотите. Зачем вот эти пустые разговоры? Почему это не пустые? Это доказательство того, что вы целенаправленно берете деньги и не возвращаете. А, 159-я часть, первая. Ну, хорошо, удачи вам с доказательствами умысла. Вы такой тон общения выбрали? Ну, вы же начали чушь нести по поводу «берете деньги с целью невозврата». Я что, не понимаю, к чему вы клоните? Ну, хорошо, идите в суд, значит, правоохранительные органы, деньги вы взяли, компанию обманули. Идите, обращайтесь. Ну, обращайтесь куда следует, чего назвонили-то? Вы не настроены, наверное, на конструктивный диалог. Не-не-не, с вами никогда у меня не будет конструктивного диалога. В таком случае я зафиксирую, Ольга Валентиновна, с ваших слов официальный отказ. Хорошо, с моих слов по телефону официальный отказ. Не собираюсь отвечать на ваши вопросы. По адресу регистрации. По адресу регистрации. Копию судебного решения направлять. Ольга Валентиновна, а у вас есть что по месту регистрации описать? Нет, судебного? Вам тут не повезло. Нет. Описывать у меня нечего. Замечательно. Тогда вас привлекут к ответственности. Да, хорошо. Хорошо. Я с вашей... Ну, хорошо, вы так не нервничаете. Просто я нервничаю по-вашему? Разговор... Было бы за чего? Очень сильно. Да? Очень сильно. Не, вам, наверное, потому, я рекомендую вам перекреститься трижды. Чего мне нервничать-то? У меня все хорошо. Вы хамите и грубите. Я хамлю. Это я так просто показываю ваше свое пренебрежение к вам.